Дорогие братья и сестры, мы продолжаем разговор о душевном здоровье в нашей рубрике «Гость в студии». Я вам представляю моего постоянного собеседника Вячеслава Боровских, врача-психотерапевта, руководителя духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, мы продолжаем разговор, как я уже сказала, о душевном здоровье. И, наверное, мы продолжим вот ту самую тему, которую начали где-то с неделю назад, о неврозах. Есть ли какие-то вопросы по этому поводу? И, может быть, люди обращались с какими-то просьбами, с желаниями проконсультироваться и так далее? Конечно, поступали. И вопросы такие, и на консультацию очень много людей приезжает. С неврозами. Дело в том, что неврозы – это, пожалуй, основная проблема, которая сейчас отравляет жизнь людям и не дает им испытать счастье по-настоящему и жить, и наслаждаться жизнью. Мы обычно говорим о неврозах, которые свойственны людям нецерковным, а неврозах как о результате безбожия. Но существует целая группа неврозов, которая характерна для людей, находящихся в церковной среде. Как раз перемена жизни, когда человек приходит в церковь и начинает что-то с собой делать, чтобы наладить свое душевное здоровье, как раз и обрести покой, мир, равновесие, радость обрести, то здесь его поджидают порой неожиданные препятствия. Расскажу один случай из моей практики, который недавно был, но это не единственный такой пример. Ко мне из Челябинской области приехала супружеская пара. Им обоим уже за 50. Муж человек крещеный, но не верующий, в церковь не ходит. А вот жена 5 лет назад начала выцерковляться. А скажите, как они узнали о том, что вот есть такой врач, психотерапевт? Я не знаю, может быть, из наших с вами передач, да. Жена начала выцерковляться 5 лет назад, начала ходить в церковь, и все поначалу было хорошо. И даже муж тогда как-то вот проникся этим, и он увидел какие-то положительные перемены, и в ней самой, в жене, и атмосфера дома в лучшую сторону стала меняться. Но вдруг что-то случилось. Вот он мне прямо таки говорит: вот я привез вам свою жену, помогите, проблема у нас. Начинаем выяснять. Оказывается, последние вот года полтора-два она потеряла всякий покой. Она находится в постоянно подавленном настроении. Она постоянно мрачная, скучная, грустная. Находится в каких-то тоскливых таких чувствах и переживаниях. Она замкнута, стала меньше общаться. От нее не веет уже той радостью, которая была когда-то. Потом у нее появились какие-то страхи, которые проявляться стали преимущественно по ночам, когда она ночью просыпалась, вставала, начинала молиться сама на коленях, потом будила мужа, заставляла его вставать на колени, молиться, говорила, что посмотри же, бесы кругом, бесы, понимаешь, они одолевают нас, жить нам не дают. Из дома ушли праздники, никаких праздничных столов, никаких гостей не стало, никого она не хочет видеть, и каких-то земных радостей никаких не хочет. Она вот находится в каком-то таком, знаете, эсхатологическом состоянии души, когда она мыслит только о страшном суде, о спасении души, и постоянно ставит под вопрос свое спасение и так далее. В общем, для мужа жизнь превратилась в кошмар. Он это все терпел, и вот в конце концов он не вытерпел и начал эту проблему пытаться решить. Когда начали разбираться, в чем дело, выяснили, что как раз вот 2 года назад в этом провинциальном городке в Челябинской области появился новый священник. В единственном храме появился единственный священник новый, поменяли его. Батюшка молодой, недавно рукоположенный. Ну и как-то по-другому пошла духовная жизнь в приходе. Начинаю спрашивать, как часто вы исповедуетесь и причащаетесь? Она говорит, каждую неделю, а иногда и по нескольку раз в неделю исповедуюсь. Я говорю, а почему вы решили, что вам нужно так часто исповедоваться? Она говорит, батюшка сказал. Потом при дальнейшей беседе выяснилось, что батюшка начал требовать от своих прихожан исповедовать не только поступки, но и намерения, и помыслы. Допускал такие высказывания, что нераскаянных грешников там ждет страшная кара, и поэтому, если ты не будешь мне исповедовать все, что у тебя в голове, в мыслях, в душе, в сердце, все, за это все с тебя спросится. Бесы все наши грехи видят. Эти страшные апокалиптические вот содержания, такие вот речи батюшки, и вот такой режим духовной жизни, который он устроил для своих прихожан, при их доверии священнику, и послушанию ему привели к тому, что не она одна такая стала больной. Не она одна обрела вот такие фобические состояния. Невроз, самый настоящий невроз. Я знаю просто, что это не единичный случай, это целая проблема сейчас в церкви. Целая проблема. Когда мы говорим и ожидаем от воцерковления людей обретения радости и осмысленности жизни, способности человека начать жить настоящий, подлинный, такой полноценный. Своего рода освободиться от чего-то. Да, жизнью, когда мы видим смысл во всем, и в страданиях своих, и в болезнях, и во всех скорбях наших жизненных, и благодарим за это Бога. Ведь мы православные, мы славим Бога, мы с этим просыпаемся, с этим засыпаем. Все наши просьбы молитвенные и так далее, это все потом. Мы радуемся тому, что вот Бог есть, что мы здесь одни. Слава Богу за все. Да, что мы не брошены сиротами здесь. И, конечно, Бог нам открывает видение нас самих такими, какие мы есть. Да, мы видим свои грехи, конечно, мы видим, насколько мы несовершенны, насколько все наше желание добра, как говорит апостол Павел, разбивается о наши слабости, наши душевные повреждения, о наши страсти. Но при этом, если мы все делаем правильно, живем правильно, и молимся, и каемся, и причащаемся в соответствующем темпоритме, который Богом задан в церкви, то тогда все это в радость. Тогда мы видим, кроме этого, еще и неисчерпаемое милосердие Божие, Его беспредельную любовь к человеку. Мы же видим это не только теоретически из книжек там, или из каких-то патриков или чтений жития святых. Мы это из собственной жизни видим. В этом ведь как раз и радость-то православия. Православие – это религия радости. Мы несем в себе пасхальную радость. Людям с нами хорошо должно быть. От нас должно веять этой радостью. Люди, живущие как раз вот в этом невротизированном состоянии вне церкви, должны в общении с нами успокаиваться, приходить в нормальное состояние. Им должно быть с нами хорошо, приятно находиться. Этим мы несем свет миру, ведь Христос сказал, вы свет миру, тем, что мы сами светимся, и с нами хорошо. Когда мы своих неверующих супругов приводим в церковь не потому, что мы говорим, вставай ночью молиться на колени быстро, а образом своей жизни, когда он видит, что это действительно здорово, это по меньшей мере здорово, когда ты становишься верующим, когда ты живешь с Богом, и настолько жизнь твоя становится интересной, активной, наполненной, разнообразной. И если что-то в нашей церковной жизни будет расстроено, самое главное в нашей церковной жизни – это вот как раз наша литургическая практика. Это наше общение с духовенством, с нашими батюшками. И многое зависит от того, что они нам говорят, как они настраивают нашу жизнь. Ведь священник – это в первую очередь пастырь. Пастырь – это значит наставник, это значит тот, кто вот свое стадо пасет и ведет туда, куда нужно. Свое послушное, так Бог заповедал, слушаться батюшек наших. Послушное стадо человеческое. И от того, как вот настроит настоятель прихода приходскую жизнь, свою духовную жизнь, зависит и атмосфера в приходе. И, к сожалению, мы очень часто видим, что вот того, о чем я говорил, вот этой радости, мира душевного, очень часто просто нет в приходе, и приходская жизнь от этого превращается в какое-то извращение. Может напоминать некую, знаете, такую секту в церкви, где все боготворят и поклоняются человеку. Ведь надо просто понимать, в каком состоянии церковь наша сейчас находится. У нас же нет потомственных священников. Это элита общества, духовенство наше, оно тщательно истреблялось в годы безбожия. И сейчас мы получаем новое поколение русского духовенства здесь, в Отечестве у нас. И, конечно, оно болеет своими детскими болезнями. И нам нужно эту болезнь тоже будет преодолеть, пережить, как ребенку кори или оспу ветряную. Но это все сказывается на людях. Священник тоже человек, он приходит служить в церковь Богу, и он встречается с людьми же, которые на него тоже оказывают влияние и воздействие. И очень часто бывает так, что не церковь в лице батюшек исправляет людей, а люди, прихожане, исправляют своих батюшек, вносят поправки в их поведение и в манеру общения с ними. Батюшка, конечно, ему нужно, чтобы прихожане были, чтобы их было много, чтобы был в церкви доход приход какой-то. Приход был, доход. Да, чтобы можно было восстанавливать храм, вот, чтобы все двигалось, крутилось, и чтобы были материальные средства. И поэтому батюшка очень часто потакает своим прихожанам, идет им на уступки и ловит как бы их желания, вот тайные желания, угадывает их. Да там угадывать-то не надо, они прямо на лице написаны у многих наших прихожан, особенно прихожанок, которые в своих батюшках как раз хотят видеть вот такого старца. Чтобы не совершать никаких усилий для того, чтобы думать, рассуждать, размышлять, то есть внутренней работы, взвешивать, да, не делать, пересматривать свои поступки, желания, намерения и так далее, совершать какую-то собственную внутреннюю работу. Многие идут по такому простому пути. Послушание все. Вот послушание. Вот что он скажет, то и буду делать. Я же читала, что если человек готов послушаться, значит, устами того, кого я слушаю, со мной разговаривает Бог. Где-то кто-то же мне сказал такое, где-то я вычитал это. И все. И тогда батюшки, видя вот такой настрой своей пасты, они тоже меняются. Да, вместо того, чтобы исправлять это, вводить это в нужное русло, батюшка просто этим начинает пользоваться. Его это греет, когда ему смотрят в рот, когда готовы выслушать от него любой приказ, любую четкую установку какую-то. Все послушно все выполняют. Но люди страдают. И если батюшка здесь перегибает палку, особенно вот там то, что касается ритма духовной жизни, чистоты исповеди, качества и содержания исповеди, требовательность батюшки, категоричность его, как в данном случае, когда муж говорит, ну мы же еще не старики, в конце концов, но все же было нормально, сейчас она мне отказывает в близости совершенно, потому что она говорит, мы с тобой живем в блуде. Я говорю, а с чего вы взяли, что вы в блуде живете? А сколько лет вы живете, во-первых? Они говорят, 40 лет, двое взрослых детей. Я говорю, а кто сказал-то, что вы в блуде? Батюшка. В этом случае человек, духовное лицо, может посягнуть на святая святых. 40 лет люди прожили вместе, около 40 лет. Они ведь имели чистое намерение. Они создавали свою семью в советские времена, когда семейные ценности были еще очень высоки. Когда целомудрие еще не выветрилось окончательно. И в этом смысле их брак абсолютно законен перед Богом и перед людьми. И с чего наши батюшки берут, что если брак не венчан, то он незаконный, и это блудное сожительство, мне совершенно непонятно, об этом нигде не сказано. У нас в первое тысячелетие христианства венчали только царей. Только люди царского достоинства приступали к таинству браковенчания. Это потом, когда церковь увидела отхождение от христианских нравов в обществе, тогда было благословлено венчать и мирян, обычных мирян. И с тех пор эта традиция установилась в церкви, таинство браковенчания. На что до этого, значит, все жили в блуде? Христиане. Это ведь омрачает жизнь очень многим. Таинство браковенчания, оно для того, чтобы благодатью Божией этот брак держался, потому что слабое человеческое намерение не выдерживает испытания временем. И вот чтобы Бог был в помощь, ведь без Бога не до порога, это понятно, мы приступаем к таинству браковенчания, чтобы наш брак не распался из-за наших грехов и страстей, при том, что мы сами намерены вести нормальную духовную жизнь в церкви. И, в общем-то, в какой-то степени эта женщина, конечно, была утешена, потому что она так, в общем, была близка к отчаянию, и она мне откровенно говорит, что ведь я не одна такая, мы там все такие. И это проявление. Конечно, это настоящий болезнь. Фобический невроз, это астено-депрессивное состояние, как результат неправильной духовной жизни, ведь дух творит себе формы. И наш дух – это высший орган саморегуляции. Когда наш дух находится в расстройстве, то тогда наша душевная жизнь тоже приходит в расстройство. Психическое наше состояние. И наоборот, когда наша психическая жизнь, здоровье наше приходит в норму в церкви, это признак того, что мы живем правильной духовной жизнью. Поэтому вот как раз сегодня я хотел бы обратить внимание очень многих наших прихожан вот именно на эту сторону жизни в церкви. Моя рекомендация, к сожалению, я не знаю, конечно, может, некоторым батюшкам это не понравится, но моя рекомендация врачебная свелась, в общем-то, к очень простому. Нужно просто этого батюшку оставить в покое. То есть выйти из общения с ним совсем. самое безопасное сейчас. И если другого батюшки нет, то свою духовную жизнь все равно нужно быть каждое воскресенье в храме, и в субботу в храме, и все. В общении с ним вот только присутствовать на богослужении, подходить на Илия Помазание, на крестоцелование, и все. А исповедоваться и причащаться лучше где-то в другом месте. Благо, у нас сейчас приходов много. Лучше сесть на машину и проехать там 30, 50, 100 километров. Но получите настоящую духовную пользу от этого всего. Ну и, конечно, нужно, чтобы кто-то из священников поопытнее выправил темпоритм жизни духовной, чистоту исповеди, приступание к таинствам церковным. Это от чего-то идет, от неопытности священников, от какого-то рвения излишнего, да? Ну, во-первых, от отсутствия духовного опыта, здорового передающегося из поколения в поколение. Ведь духовенство нужно взращивать, воспитывать. То духовенство, которое мы имели до революции, это ведь, простите, плод многовековой активности всего народа нашего. Это плод всей нашей истории. И, конечно, мы, может быть, самое ценное из того, что мы потеряли в годы безбожия, это наше духовенство. Наш духовный генотип, который хранился вот в этих людях, хранили эти люди. Я уверен и знаю просто, что это не безвозвратно. Мы сейчас видим прекрасных, талантливых, просто вот одаренных пастырей, которые вот пастырь от Бога. Мы именно поэтому можем оттенить эту проблему. Нам есть с чем сравнить. Я уверен, что когда-нибудь мы эту проблему изживем в церкви. Мы как-то с вами так вот задели вроде бы эту проблему вскользь. То есть зависит много от священников. Но при этом, мне кажется, все-таки, вот вы говорите правильно, что не нужно подходить к священнику как к какому-то старцу, которому нужно смотреть в рот и, может быть, даже провоцировать его на какие-то... Часто очень такое бывает. Приходят и говорят... Ой, вот он такой, только вот я к нему хочу больше никому. Да-да-да. Понимаете? Я говорю, а в чем дело? Ну, бывает, вот так разговоры случаются. Да вы знаете, что он лучший. Да. Понимаете? То есть и вот уже какой-то ореол такого учительства, да, что ли, как бы создается вокруг батюшки. Да. Это магизм, понимаете, который присутствует человека, в нашей вот душе. От душе. Вот да, нам нужно от него избавляться. Это же наш грех. Может быть, это как раз вот идет от каких-то языческого такого какого-то поклонения. А как же? Ну, куда же человек может свалиться, если он не общается с Богом? Язычество. Так было всегда во все времена. За что Бог так сурово наказывал свой народ в ветхозаветные времена? За увлечение язычеством. За увлечение магией, которая свойственна любому язычеству. Все ведь беды, несчастья, которые сваливались на народ Божий, они от этого. И нас Бог за это наказывает. Как только мы отходим от Бога, мы сразу сваливаемся в язычество. Если человек не с Богом, то он с дьяволом. Нет середины, нет промежуточного состояния, мы уже об этом говорили. Поэтому сейчас нам нужно наш собственный магизм, о котором вы правильно сказали, нам нужно его преодолевать в церкви. И батюшки должны именно на эту сторону нашей жизни особое внимание обращать. Не потакать нашим вот таким оккультным пристрастиям, а бороться с ними, указывать на них. И даже иногда жестко останавливать человека, который так склонен к этому, чтобы человек отрезвился умом и менял свое настроение к священнику. Священник должен в каких-то случаях оставаться совершенно, знаете, вот сохранять некую дистанцию. Как опытный психолог должен сохранять дистанцию между собой и своими прихожанами, сохраняя при этом любовь к ним и заботу о них. Дистанцию в том смысле, что быть сдержанным на какие-то конкретные четкие рекомендации. Этого как раз и ждут от него. От него ждут приказа, который готовы выполнить. А батюшка должен в этом смысле разочаровать, в лучшем смысле этого слова, разочаровать своих прихожан, чтобы они этого не дождались, чтобы они умели молитвенно размышлять сами, чтобы они, опираясь на его рекомендации общего свойства, которые только направляют человеческий ум и сердце, и стимулирует собственную работу. Вот чтобы они, опираясь на это, думали и рассуждали сами. Вот знаете, у женщин, вы говорите, особенно у прихожанок, это проявляется. А мне кажется, это очень еще опасно, если молодые попадают под влияние, скажем, вот молодежь, которая приходит в церковь. Угу. И знаете, проявляется некий такой снобизм православный, что я вот православный, а другие ничто. Угу. Вот еще есть какая-то грань вот такая вот у людей, которые идут к церкви, рублей, скажем, и что-то получают, и они начинают этим гордиться, понимаете? Вот еще да, такая грань есть. Я понимаю, но вот то, что с молодежью происходит в церкви с нашей, вот церковляющейся, знаете, это вот какие-то кратковременные такие периоды заносов, понимаете? То в одну, то в другую сторону. Что и свойственно, они в принципе, очень пластичные. Да? Молодой человек очень пластичен, и он, в общем-то, легко вразумляется и выправляется. А вот люди постарше, они-то как раз вот уже заматерели в этом своем полуязыческом состоянии, и не столько они хотят меняться в церкви, сколько они хотят церковь менять под себя. Я недавно помог совершить таинство крещения. Я договорился, чтобы здесь вот одну нашу приезжую из Смоленска родственницу, батюшка здесь покрестил в Екатеринбурге, она сама изъявила желание. Ну вот приехали, совершили таинство, и вот молодой батюшка, очень, кстати, умный батюшка, такой трезвомыслящий, рассказывает о сути таинства крещения. Что это такое? Что за жизнь сейчас вот началась, собственно говоря? Что произошло? Чтобы не просто актуализировать само событие, а чтобы действительно люди понимали, что сейчас все будет не так, как было раньше. И чтобы они знали, откуда что берется. Вот, и чтобы они знали, кем они стали и для чего. И все достаточно так хорошо, доходчиво, просто. Все это разъяснял. И я смотрел и наблюдал, с каким умилением вот эта моя родственница, которая уже за 60, смотрела на этого батюшку. Ну, думаю, вот, наверное, как сегодня она получила такой вот заряд духовный. И вот, может быть, и раньше она никогда этого не слышала. Все. Попросил после этого поделиться ее своими впечатлениями. Она меня спрашивает: слушай, а он, этот батюшка-то молодой, он женат? Я говорю: не знаю, а при чем здесь это? Такой красивый, такой умный. Я говорю: а вы поняли все, что он говорит? Ну да, он мне сказал, что мне надо сейчас после этого 3 дня поститься, а потом прийти на причастие. Боже мой. То есть она ничего не услышала из того, что он сказал. Вот сам внешний эффект, который производит батюшка на женщин, может оказывать главное решающее воздействие. И все. И потом она будет ходить и смотреть ему в рот. Если она станет его прихожанкой, она будет смотреть ему в рот. И когда-нибудь она ему от него дождется, он ей даст приказ. И она будет это все делать, все выполнять. Завершая наш сегодняшний разговор, все-таки вот какой итог подвести, как нам себя нужно вести? Священниками, конечно, я не хотел бы давать советы. Все-таки. Я ведь почему дерзаю на эту тему говорить, потому что я худо-бедно, но какой-то опыт уже в общении с такими людьми, я имею в виду с нашими прихожанами, я уже имею и знаю эту проблему не только по собственному опыту. И многие священники наши уже устали от этого в церкви. И мало того, есть определение священного синода по поводу, и даже высказывание самого патриарха по поводу младостарчества, которое развелось у нас в церкви. Но все-таки я не тот человек, кто должен давать эти рекомендации. Нет, ну не священникам, я думаю. А вот прихожанам нашим порекомендовал все-таки усваивать в церкви трезвомыслие. Рассудительность. Кто-то из великих отцов наших сказал, что, ну, правда, в отношении монахов, что для монаха самое главное добродетель – это рассудительность. Так ведь мирянин-то, собственно говоря, от монаха отличается тем, что он не дает обета безбрачия, а во всем остальном мы призваны к тому же самому. Трезвомыслие. Да, к трезвомыслию. Чтобы мы избавлялись в церкви от иждивенчества духовного. Когда о нас кто-то будет заботиться, как, знаете, какой-то поводырь возьмет нас и поведет, а мы просто должны слепо как бычок на веревочке. Да, следовать его четким, конкретным, понятным для нас рекомендациям. Нет, мы должны становиться самостоятельными. Православие, нормальная православная духовная жизнь христианская, это сотрудничество человека с Богом. Священник здесь помощник. Священник должен воспитывать самостоятельную духовную личность. А не амебу какую-то, которая вот просто вот все, что скажешь, и будет делать. Окажись она где-нибудь в другом месте, она примет другую форму и будет делать то же самое. Нет, мы должны с вами становиться людьми, которые имеют настоящее подлинное самообладание. Нам нужно самим учиться бороться со страстями, с Божьей помощью в церкви. И я хотел бы пожелать, чтобы из того поста великого, который мы сейчас переживаем, мы вышли в этом смысле исправленными и управленными. Спасибо вам, Вячеслав. Спасибо вам. Я хочу сказать, что сегодня в рубрике «Гость в студии» принимал участие врач-психотерапевт Вячеслав Боровских, он же руководитель Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Спасибо и до свидания. До свидания. До новых встреч.